чтобы пробудить в нас убеждение, что нет ничего на свете достойного наших стремлений, борьбы и желаний, что все блага ничтожны, что мир оказывается полным банкротом, и жизнь — такое предприятие, которое не окупает своих издержек. И это должно отвратить нашу волю от жизни. Это ничтожество всех объектов нашей воли явно раскрывается перед интеллектом, имеющим свои корни в индивидууме, прежде всего во времени. Оно – та форма, в которой ничтожество вещей открывается перед нами как их бренность. Ведь это оно, время, под нашими руками превращает в ничто все наши наслаждения и радости. И мы потом с удивлением спрашиваем себя, куда они девались. Самое ничтожество это является, следовательно, единственным объективным элементом времени. Другими словами, только оно, это ничтожество, и есть то, что соответствует ему, времени, во внутренней сущности вещей. То, чего оно, время, является выражением. Вот почему время и служит априори необходимой формой всех наших восприятий. В нем должно являться все, даже и мы сами. И оттого наша жизнь, прежде всего, подобна платежу, который весь подсчитан из медных копеек, и который надо все-таки погасить. Эти копейки – дни. Это погашение – смерть. Ибо, в конце концов, время – это оценка, которую делает природа всем своим существам. Оно обращает их в ничто. Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться, годна вся эта дрянь, что на земле живет. Не лучше ли было б им уж вовсе не родиться? Фауст, Гёте. Перевод Холодковского. Так старость и смерть, к которым неуклонно поспешает всякая жизнь, являются осуждающим приговором над волей к жизни. Выносит этот приговор сама природа. И гласит он, что эта воля – стремление, которому во веки веков не суждено осуществиться. «Чего ты хотел, – гласит он, – имеет такой конец. Восхоти же чего-нибудь лучшего». Таким образом, урок, который всякий выносит из своей жизни, заключается в том, что предметы наших желаний всегда обманывают нас, колеблются и гибнут, приносят больше горя, чем радости, пока, наконец, не рухнет та почва, на которой все они зиждутся. И не погибнет самая жизнь, в последний раз подтверждая, что все наши стремления и желания были обманом, были ошибкой. И старость, и опыт ведут заодно к последнему часу, когда суждено понять после долгих забот и мучения, что в жизни брели мы путем заблуждения. Рассмотрим, однако, этот вопрос обстоятельнее, потому что именно эти мои взгляды больше всего встретили себе возражений. И прежде всего я представлю следующее подтверждение данному мною в тексте доказательству того, что всякое удовлетворение, то есть всякое удовольствие и всякое счастье,